Кроме того, у каждого члена экипажа имелся пистолет, пока ТТ, в удобной кожаной кобуре. Васе хотелось бы вооружить свой экипаж, да и самого себя, чем-нибудь другим, но, к сожалению, пока ничего подходящего не было. Слава богу, танкисты быстро освоили полагающиеся им ППД и ТТ, так как командование патронов не жалело. Тяжелее было с пулеметами, но Вася и тут не подкачал, заодно и стрелка радиста малость подучил. Также в танках полагалось иметь и ручные гранаты, в том числе и удобные лимонки, нравившиеся попаданцу F1. Хорошие гранаты, к тому же на них запал уже был новый, УЗРГМ. Оперативно, однако, работают советские конструкторы. К числу вооружения экипажа можно было добавить и быстро снимающиеся танковые пулеметы ДТ, и патронов к ним в танке имелось в приличном количестве. Хотя, как известно, патронов никогда много не бывает. Конечно, надо было бы изучить, как говорится, тактику и стратегию, само собой, по применению тяжелых танков, но, хотя, Василий прилично бы мог порассказать по этому вопросу, все-таки, послезнание, но приходилось маскироваться. Еще у него имелась одна немаловажная проблема, но и это удалось решить, хотя и кое-как, никто, даже экипаж, не знал, что в его КВ-1 метр имелся тайник, где лежали кое-какие вещи, может, даже гораздо пострашнее самого танка, хотя они не занимали много места, и, уже малость успокоившийся, попаданец все силы отдал боевой учебе, да и экипаж надо было натаскивать. Что же, как говорится, матчасть надо знать тем более, военному человеку, на войне никто ведь его жалеть и беречь не будет. Вася предполагал, но про себя, что могла начаться какая-то война, вот только на севере, на границе с Финляндией, было тихо. Нет, как объявлялось, имелись сплошь и рядом провокации финской военщины. Но советское государство, на удивление и некоторое недовольство трудящихся масс, пока ничего не предпринимало. Все стало ясно, когда под самый конец как бы последнего зимнего месяца танкистов вместе с боевой техникой же погрузили в эшелоны и отправили куда-то. Немного начало проясняться, когда случилась не такая уж и короткая, почти суточная, остановка в Москве. Неизвестно для чего, но эшелон, в котором находился Василий, вечером 1 марта был загнан в тупик. Как оказалось, их догружали всякими нужными вещами. Но чем именно, пока так и осталось тайной. Важнее было то, что для части личного состава, прежде всего, командного, в том числе и младшего, уже на следующий день, 2 марта, была проведена экскурсия в славном городе Москва. Наверное, командование как-то решило поднять моральный дух красноармейцев. Да и за секретность, похоже, не боялись, ведь, как поговаривали, далее путь лежал в Прибалтику, на усиление советских войск, находящихся там. Удалось попасть на экскурсию и попаданцу. Все-таки он являлся одним из лучших командиров танка, да еще столько что присвоенным званием отделенного командира. Как ни крути, младший командир, повезло ему и, частично, и другим танкостроителям. Перед самой отправкой командование решило навести порядок в субординации. Все-таки не совсем дело, когда некоторые командиры танков и другие члены экипажа, пусть и только недавно призвавшиеся в армию, относятся к рядовому составу. Явно непорядок, некоторый дискомфорт в служебных отношениях и даже, может быть, нарушение устава. Надо все привести в соответствие, ведь бывшие танкостроители своему уровню соответствовали, и в полном объеме. Так что в славном РК, к радости многих красноармейцев, удостоившихся высокой чести, дополнительно и обоснованно появилось некоторое количество скороспелых младших командиров. Рвение личного состава к воинской службе тоже надо стимулировать. Что это небольшая экскурсия по святым для советского человека местам в столице своей родины. Так, мелочь, а приятно. И командирам плюс. Конечно, Василий был рад экскурсии, но немного по другой причине, чем другие. Больше другого шанса ему могло и не представиться. Тут уж мужчина не сплоховал. Так как экскурсантов повели, прежде всего, в центр, то и момент был что надо. Все-таки, главными достопримечательностями столицы всегда являлись Кремль и Красная площадь, да и прилегающие территории. Вот и не совсем страстному экскурсанту, и то, улучив момент, пришлось осторожно подкинуть первый, небольшой пакет, со странным и, может, страшным содержимым, в центральном почтамте. Да и там было удобнее всего. Место людное, и народа самого разного, в том числе и военных, На почте бывает много. К тому же многие горьковчане по оказии решили послать своим родным весточки и кое-какие столичные гостинцы, прикупленные уже в Москве, раз так подвернулось и командование разрешило. И вот тут-то в середине дня танкистам было суждено нежданно узнать, что началась война. Как оказалось, ближе к полудню по радио именно товарищем Молотовым было сообщено, что объявлена война Финляндии. Конечно, это встревожило многих танкистов. Как пить дать, они наверняка следовали на войну. Народ в Москве тоже был взбудоражен. Хотя, в основном преобладали приподнятые настроения. Люди войны с Финляндией особо не боялись и верили, что эта страна скоро будет разгромлена. Правда, Василий не совсем разделял это мнение. Уж он-то помнил, чем закончилась давнишняя зимняя война. Но тут ему оставалось только надеяться, что высшим руководством СССР приняты все необходимые меры, а то и сведения имеются, и ничего не сделано, непорядок. Тем не менее, даже в начавшейся суматохе, успел попаданец заглянуть и в знакомый когда-то ему музей. Там он пробыл совсем немного, но нужное дело сделал, оставив уже довольно увесистый пакет. Ведь совсем рядом с центральным почтамтом, и Кремль под боком, да и по пути. Стоило всего лишь отлучиться ненадолго, даже и внимания особого к себе не привлек, тем более у сослуживцев. Ведь все и так малость отдыхали у манежа после довольно долгой пешей экскурсии, а тут всего-то лишь через дорогу. После экскурсии по Москве у счастливчиков-младших командиров, несмотря даже на новости о войне, действительно поднялось настроение. Что же командование знало, что делало? Правда, оно никак не говорило, что отправиться прямо на войну. Хотя, все видели, что путь эшелоны держали на север, но танкистам и так было ясно, что на фронт, уже по прибытии, 4 марта, как оказалось, в окрестности Ленинграда, жаль, что в город никого так и не пустили, весь личный состав узнал, что их батальон тяжелых танков был влит в бригаду товарища Кравченко, а оказался он на Карельском перешейке, и где уже как 3 дня шла та самая настоящая зимняя война. Конечно, многие танкисты восприняли все как полагается. Само собой, имелись и некоторые разочаровавшиеся и расстроившиеся, но куда деваться. Служба есть служба, да и приказы командования тем более, считай, уже на войне, не обсуждают, а выполняют. А через пару дней тяжелая танковая бригада прорыва под командованием одного из будущих советских военно-начальников, по уже занятой территории, вышла к пресловутой линии Маннергейма. Конечно, про товарища Кравченко пока мало кто знал. Кажется, наверху-то знали. На удивление попаданца, зимняя война с самого начала получилась немного иной, чем когда-то. Считай, что сходу оборонительные позиции финнов были прорваны. Подвижные соединения РККА устремились вперед. А вот сам попаданец, кстати, сумевший отличиться, со своим танком и уже взводом двинулся, вероятнее всего, под Выборг. Получается, что после нежданного попадания человека откуда-то история здесь сделала свой очередной шаг. Вот только его результат пока был неизвестен никому, даже самому попаданцу. Глава 12. Немного про тайные дела. Больше всего, чем даже боевые успехи, Василия радовало то, что он сумел таки выполнить кое-что, ведомое только ему. Конечно, и в новом мире у него имелось немало проблем. Жизнь в бараке, да еще с семьей, человеку, привыкшему к немного другим условиям, не так уж и радует. Прежний быт, вещи и порядки исчезли как бы и насовсем. Надо привыкать, чуть ли, жить заново. Еще одной проблемой являлись знания. Все-таки человек явился из будущего и знал такие вещи, про которые пока мало кому было ведомо. И вот этот специфический груз и, главное, что-то близкое к ответственности за обладание такими знаниями, нешуточно давили на него и заставляли сильно напрягаться. Точнее, прежде всего, Василия волновало, как незаметно передать свои знания куда надо. Ведь он все-таки являлся, хоть каким, но, все же как бы патриотом страны, пусть и не совсем в своем времени, и никак не мог оставаться безучастным к нынешним событиям. К тому же часть их уже имела и материальное воплощение, ведь у него дома в Горьком, точнее, в известном только ему тайнике, хранилось черт знает что. Кстати, там, на склоне заросшего кустарником небольшого овражка, недалеко от места жительства, в надежном месте, были припрятаны ТТ с 2 магазинами и польский трофейный пистолет в пистолетной кобуре с 5, также 3 гранаты, как и мешочек с трофейными принадлежностями для чистки оружия. Там же, но немного отдельно, упакованные надежно, лежали парочка пластиковых карт, автомобильные права, электронная карта медицинского страхования, само собой, и мобильник. А вот трофейная карта Польши и обе книжки с блокнотом, тоже припрятанные довольно надежно, уже хранились дома. Вот мобильник-то из всего и представлял наибольшую ценность. Там тоже имелось немало интересной информации. Просто у мужчины пока руки не дошли до содержимого супернавороченного для нынешних времен прибора. Нет, он уже успел собрать своеобразное зарядное устройство. Пусть штука вышла не совсем компактной, но мобильник уже работал. Но у попаданца, как назло, не хватило времени, чтобы покопаться в содержимом любимого девайса. Вот, взяли и призвали его в армию. Так что получилось, при всем его огромном желании, Василий не смог подготовить для передачи наверх как можно больше информации. Хотя, данный вопрос был попаданцем глубоко проработан еще ранее, на заводе. В первую очередь, им были подробно сфотографированы оставшиеся у него книги из будущего и блокнот. Мало ли что, времени и денег на это ушло достаточно. Несколько аккуратно проявленных пленок только и ждали, чтобы были распечатаны фотографии. Часть текста из книг Вася даже аккуратно перепечатал, само собой, для себя, на специально купленной, притом, всеми предосторожностями, древней печатной машинке. Пришлось ему несколько раз сходить на местную барахолку. Машинка, марки Remington 10, была старой и неисправной. Но если у человека руки растут с того места и голова шарит. Правда, основное и основательное внимание мужчина уделил записям в блокноте. Все они были, как бы, и перенесены на печатные листы стандартного формата. Мужчина досконально дополнил все вопросы, что были отражены в блокноте. Ведь там имелись кое-какие сведения, пусть и неполные, да такие. Что-то было по медицине, в том числе и о некоторых лекарствах. Много записей сделал когда-то в блокноте Василий и по разной, особенно бытовой, да и вычислительной, технике. Что же работа была у него такой, да и интерес ко всему прочему имелся. Именно по этим вопросам и вышла целая книга аж в страниц так под 100. И то места не хватило. Кстати, и бумага была куплена без привлечения к себе внимания. Ушло ее много, ведь, на всякий случай, пришлось напечатать и вторые, и даже третьи экземпляры. Мало ли что, а раз он являлся военным человеком, то и кое-какие данные по военной технике и вообще о развитии военной науки тоже попали в блокнот. А что такого? Человек интересовался многим и просто хотел, чтобы при случае можно было подсмотреть нужное ему. Большинство сведений попали туда просто для того, чтобы было и глядишь, теперь однозначно пригодились. В общем, мал блокнот, да ценен. Пришлось забабахать и вторую книгу, примерно с таким же объемом, как первая. Она уже была посвящена именно науке и технике, особенно военной. Все, что знал и помнил попаданец по этой теме, да еще только так годов до 60-х, пусть и не так полно, может, даже отрывочно и не точно, было втиснуто пока в те же сотню с лишним страниц. Кроме того, уже без обращения к блокноту, была написана и другая своеобразная книга, с примерно тем же объемом, со сведениями насчет приближавшейся Великой Отечественной войны. Тут уже основной упор был сделан на разбор неудач РККАТАК, как помнилось попаданцу из всего им прочитанного, услышанного и увиденного. Может, вышло у него не совсем точно и довольно коряво? Конечно, даже в самом начале текста Василий написал, что сведения, приведенные им, неполные и могут содержать неточности, так как автор никак не являлся научным работником, даже не в одной сфере. Мол, не обладает он и энциклопедическими знаниями. Не стоит забывать, что, мол, все написано по памяти, согласно самым разным источникам. Тем не менее, фактов набралось довольно много, и многие из них однозначно являлись достоверными. Все эти сведения попаданец собирался довести до тех людей, которым они бы здорово пригодились. Правда, рукописи шли только как бы в дополнение к тем материалам, что, скорее всего, уже и попало к ним. Наверняка все потерянное им в первый же день попадания оказалось у товарища Берии, или, может быть, и у товарища Сталина. Правда, тем не менее, об этом пока только оставалось гадать. А ведь там, как помнилось Василию, было три книги, одна точно художественная, вроде, с запоминающимся названием «Сталинский сокол во главе СССР» автора Артюхина Сергея, две, уже про легковые автомобили, вроде, «Мерседес-Бенц» какого-то там типа и «Жигуль-шестерку». Кроме того, у него в сумке, не говоря уж про пакеты с семенами озимых ржей и пшеницы, да еще картошки чуть ли не элитного сорта, ведь имелась целая канцелярская папка с выборками из самых разных источников. В первую очередь, Это были несколько листочков с картами России, с обозначениями месторождений полезных ископаемых и их списками. Хотя, туда же попали и фотографии некоторых друзей с видами на Москву того времени. Потом, там имелись материалы, хотя, не полные, по истории страны. Во-первых, отрывки из книги историка Либераста Терещенко за период чуть ли не до 2003 года. Во-вторых, многое по истории танков и Великой же Отечественной войны из книги историка Жабаритинского. Вдобавок, Василий, как ни странно, получается, невольно озаботился доставкой в прошлое или другой мир самой настоящей каши из разнообразнейших данных по некоторым областям науки и техники, пусть и отрывочных, и неполных, а именно по ракетам и даже атомной бомбе. А ведь еще в сентябре 1939 года к товарищу Берия наверняка ненароком попали, кроме двух комплектов камуфляжной формы, и были целенаправленно отправлены попаданцам уже в октябре АКМ с промежуточными патронами, да и РПГ-7 с выстрелами. У важнейшего же наркома страны должны были находиться пистолеты ПМ и АПС с новыми патронами, ручные гранаты F1 и РГД-5 с новыми запалами, оптические прицелы из будущего же типа ПСУ-1М2, вплоть до, получается, супер-пупер для нынешних времен японских раций типа ЕСУ ФТ-60Р, две штуки и Вертикс-2100, одна штука. А ведь там имелась еще всякая всячина, бумажные банкноты и металлические монеты, пара авторучек, и даже личные вещи, металлическая же расческа, ключи от дома и автомашины, не считая комплекта армейского камуфляжа, аж и личные куртка и штаны. Короче говоря, у руководства страны должно было иметься довольно много сведений самого разнообразного характера и даже вещей из будущего. И, по многим признакам, оно уже начало с успехом использовать их. Ведь даже гранаты F1, что имелись в танке и были использованы в процессе боевой подготовки, в том числе и самим попаданцем, имели совершенно новый запал, отличный от нынешних. Так что новые сведения в дополнение к предыдущим, вполне могли пригодиться товарищу Сталину. И использование данных из будущего было бы явным благом для пока единственной в мире страны Советов. Вот только для самого попаданца резко возрастал риск засыпаться ненароком. Конечно, Василий не так уж боялся этого. Да он и предполагал, что в случае попадания к товарищу Берия ничего бы с ним и не случилось. Может, просто кончилась бы его вольготная жизнь, все-таки выжили бы его досуха да и потом использовали бы по полной катушке на благо страны. Хотя, в принципе, мужчина и так был настроен на это. Просто что-то останавливало его от шага сдаться самому. А так, пока не поймали, можно было хоть немного пожить жизнью обычного советского человека. Да и семья, наконец. А ведь у него уже скоро могут появиться и дети. Как ни жаль, готовые материалы так и не были переданы как можно ранее. Помешал призыв на военную службу. После уж не было и времени, и возможности не только для передачи, но и подготовки новых материалов. Все занимала боевая учеба, да и опасно было заниматься такими вещами в расположении воинской части. Кроме того, велик был шанс засыпаться, а уж мужчина стал вполне привыкать к своему новому положению. Конечно, ему, может быть, и хотелось большего, но там и запросы с него были бы другими. Да и надо было готовиться и, скорее всего, к войне. Вот и Вася готовился, даже успешно осваивал, так сказать, новую для него материальную часть. Тем не менее, во вторую и последнюю увольнительную, уже домой, к жене и к матери, Василий все же забрал обе книги и три отдельные канцелярские папки к себе. В тайнике у оврага добавились фотопленки, опять же блокнот, и несколько канцелярских папок с выписками из книг и напечатанные им как бы книги. Все-таки танкист боялся оставить их в тайнике в бараке. Мало ли что там могло случиться. Он рисковал, и сильно. К тому же новый тайник до поры, до времени был организован прямо в Грозном КВ-1М. Уж для небольшого пакета там нашлось место. Хотя, так, при себе и спокойнее. А потом состоялась экскурсия в Москву, и там пакет был разделен на две части. Не решился Василий подкинуть его целиком. Первую часть он благополучно оставил, точнее, даже подкинул работникам центрального почтамта. А вот вторая оказалась у сотрудников известного ему геологического музея. Хоть и грызла вынужденного почтальона червь сомнения, но и имелась хоть какая-то уверенность, что документы, точнее, просто материалы, но страшной гремучей силы, попали по назначению. Что же попаданец пока что выполнил то, что хотел? Тем более, и так уж изменения истории были налицо. Будет возможность, он узнает, попали ли материалы куда надо. Если надо будет, повторит, ведь копии-то у него остались, никто не знал про них. Правда, мама Ганка и Олеся были уведомлены насчет тайника, запакованные надежно, все материалы ждали своего часа. Может, когда-нибудь и самому попаданцу придется обратиться к ним. Память, конечно, хорошо, но и бумаги, неплохо. Глава 13. Война продолжается. Новый зимний день вступал в свои права, хоть и по календарю уже наступила весна, но здесь, на Карельском перешейке, все еще чувствовалось дыхание зимы, но терпеть было можно. Пусть и условия являлись вполне спартанскими, но, кажется, командование старалось создать хоть какие-то приемлемые условия для личного состава. Сюда можно было отнести и оперативное реагирование тылов на изменение обстановки и вследствие этого, своевременный подвоз боеприпасов и топлива, всякого военного снаряжения и еды, да и медицинское сопровождение боевых действий не подкачало. Медики находились чуть ли не прямо в боевых порядках и многое делали, чтобы своевременно оказывать помощь красноармейцам. Кроме того, Вася видел и многочисленные, весьма небольшие передвижные домики на санях, оборудованные печками само собой, для отдыха и обогрева красноармейцев. Надо же, сделано все на совесть. Было приятно видеть заботу командования о личном составе. Конечно, личный состав обмораживался, но такие случаи все же не носили массового характера. Командиры старались не допускать больших потерь не только в боях, но и из-за таких, вот не совсем боевых, причин. Как раз и роту младшего комвзвода Стефановича после первого же боя своевременно пополнили всем необходимым, да и медики находились в составе тыловых частей, прибывших на помощь передовым боевым подразделениям. Это радовало. После занятия полустанкой туда понаехала куча тыловых служб, так что и на этот раз были пополнены и боеприпасы с топливом, обслужена техника и, главное, обихожен личный состав. Конечно, после такого тяжелого боя командование дало небольшой отдых передовым подразделениям. Конечно, не только люди, но и техника устала, да и сама тяжелая бригада прорыва вместе с приданными частями только подтягивались на полустанок. Поэтому следующий день у экипажа и всего взвода младшего комвзода Стефановича ушел на приведение себя и, конечно, боевой техники и оружия в порядок. Заметно прибавило настроение баня. Хоть немного помывшись и переодевшись в чистое белье, танкисты почувствовали себя, можно сказать, белыми людьми. К счастью, среди тыловых служб оказались и передвижные бани, что приятно удивило попаданца. Вот бы еще после бани попить пивка да попробовать чехонь из Козловки. Не помешала бы и небольшая культурная программа, хотя бы выступление каких-нибудь артистов, вроде Утесова и Шульженко. Но чего не было, того не было. Дисциплину нарушать никто бы не позволил. Артистов в секретнейшую часть командования пригласить не додумалось. Даже простая политинформация не состоялась. Просто на это важнейшее политическое мероприятие у начальства не хватило времени. Часть времени Василию пришлось потратить на писанину. Комбат попросил его подробно расписать все свои приключения. К тому же и заботу командира взвода, никак не успевшего полностью расслабиться, добавилось. Ведь его взвод, как бы и в нарушении штатов, отчего-то усилили целыми двумя модернизированными Т-35. Наверное, посчитали, что лишние боевые единицы опытному командиру не помешают. Тем более, уровень свой он уже показал. Наверняка справится. Конечно, такие монстры, даже не шуточно покрупнее КВ-1 метр, сильно впечатляли не очень-то разбирающихся в боевой технике красноармейцев. Но Василий-то знал, что такие танки уже давно изжили себя. И, честно говоря, для него они просто являлись лишней головной болью. Хотя, когда новоявленный командир взвода поближе познакомился с вверенной ему техникой, на душе у него малость отлегло. Стоит сказать, что модернизированные Т-35 выглядели достаточно симпатично и грозно. Конечно, пара башен отсутствовала. Остались только главные и малые пулеметные башенки. Да и сами, уже трехбашенные, танки в какой-то степени смахивали на Т-28. Но, главное, с уважением относиться к ним заставляло такое же орудие, как и на боевых машинах командира взвода и его друга, размещенные в главной башне. Само собой, и 45-ки были сняты, да и число пулеметов, конечно, и экипаж существенно сократились. 6 человек вместо 11, это уже являлось вполне приемлемым. Явно было усилено и бронирование монстров. По крайней мере, дополнительные экраны сразу же бросились в глаза. Хоть и не сравнить с КВ-1 метр, но уже что-то, все-таки 50-миллиметровой лобовой брони это не шутка. Да и машины являлись вполне себе подвижными. Вот только как обстояло дело с надежностью и прочими нужными тактико-техническими характеристиками, тут только и оставалось гадать. Вроде, двигатели стояли новые и даже чуточку модернизированные, и ходовая часть была капитально перебрана и усилена. Что же предстоящие бои покажут? Вся надежда на качественный ремонт, да и не попасть бы впросак. Удача, она никогда не бывает лишней. Вот только, опять же, от чего-то другие взводы роты лейтенанта Сироткина получили по одному новому КВ-1 из того же Ленинграда, что являлось более предпочтительным вариантом. И кто так решил? Может, комбат, и, вдобавок, роте придали специальный танк, тот же КВ-1, но уже с минным тралом, один бронетранспортер, переделанный из Т-26, с мощной рацией и штурмовой взвод на тех же бронетранспортерах, общим числом 4. Чуть позже, под самый конец дня, подошли две невысокие самоходки, переделанные из считавшихся средними Т-28. Машины явно относились к ранним модификациям. Они, немного модернизированные и, похоже, с усиленной ходовой частью, были вооружены специально приспособленными для этого 122-миллиметровыми гаубицами, как говорили, типа F-25. Их сопровождала пара пулеметных танкеток Т-27. Вслед шла и тройка легких тягачей, бывших танков Т-26. Но уже без башен, с теми же 122-миллиметровыми гаубицами F-25 на прицепе. По крайней мере, сильно бросались в глаза одинаковые дульные тормоза, как на самоходках, так и на этих орудиях. В колонне следовал и десяток грузовых автомашин с как бы стрелковым взводом и с грузом снарядов, горючего в бочках и прочего имущества на борту для танкистов, артиллеристов и стрелков. С учетом штурмового взвода и всего прочего, получилась небольшая штурмовая группа, предназначенная явно для действия самостоятельно, да и стрелковый взвод, как оказалось на самом деле, только так назывался. Там действительно имелись два стрелковых отделения с увеличенным штатом, от чего-то усиленно вооруженных ППД и пулеметами ДС-39, по две штуки на отделение. Это было уже что-то. Новые пулеметы, конечно, неплохо выглядели по сравнению с более громоздкими Максимами. Правда, как они работали в нынешних условиях, пока никто толком сказать не мог. Что ни говори, новый образец оружия и, само собой, некоторая секретность. Как успел заметить попаданец, командир отделения и пулеметчики были дополнительно вооружены ТТ, что же вполне разумно. В отделениях у некоторых красноармейцев виднелись и СВТ, и, вообще, бойцы были экипированы неплохо, по-зимнему. Да и сами танкисты, помимо черных, стальных комбинезонов, имели и теплые бушлаты. Хотя, чего завидовать-то? Танки есть танки, и трудно сравнивать их с белыми масхалатами. Еще одно отделение было вооружено винтовками, хотя теми же Масинками, но от чего-то сплошь с оптическими прицелами. Правда, как говорили, они являлись типа ПЕ, уже давно состоявшими на вооружении. Получалось, что танковой роте придали аж целое отделение снайперов. И главным являлось то, что сам командир взвода, да и снайперы были вооружены знакомыми ему Стечкиными, по крайней мере, почти точными копиями. Уже одно это выдавало специальный характер подразделения. Правда, пистолет на этот раз назывался просто ТКМ, тульский коровино модернизированный, но ошибиться было невозможно, да и патрон был укороченный, чем у ТТ. Вот и приходилось гадать теперь Василию, то ли его подарок явился образцом для подражания, то ли это на самом деле разработка конструктора Коровина. Как ни жаль, образцами оружия этого талантливого конструктора ему не приходилось сталкиваться. Если было верно первое, то скорость внедрения и принятия на вооружение новых видов оружия только приятно удивляли и радовали мужчину. К тому же в этом стрелковом взводе имелись и минометные, с стандартным 82 мм минометом, и пулеметная с парой 12,7 мм ДШК, отделение. Но это было еще не все. Главное, прибыла группа бойцов, так, человек под 10, хорошо экипированная, уже с другими автоматами, явно что-то типа пистолета-пулемета Судаева старых времен и теми же ТКМ. С собой у них имелось много самого разного снаряжения. Можно было сказать, что эти бойцы однозначно являлись разведчиками-диверсантами со специфической подготовкой, а потом это и подтвердилось. Как оказалось, ППС и ПКМ уже вполне начали выпускаться массово, и ими в первую очередь вооружались именно части специального назначения. И, вообще, как оказалось, весь этот стрелковый взвод с раздутым штатом, во главе со старшим лейтенантом Решетниковым, относился к ГРУ. В общем, сила и немалая. Честно говоря, У Василия и своих забот хватало. Два танка, теперь уже его взвода, прибывшие только что с Ленинграда, как оказалось, были частью укомплектованы такими же рабочими добровольцами, но уже с Кировского завода. Видать, все-таки для войск не хватало опытных танкистов. Конечно, командиры танков, отделенные командиры пульков и Сорокин, да и наводчики, являлись кадровыми. А вот механики, водители и некоторые члены экипажа боевых машин еще недельки три назад работали на заводе и сами же участвовали в модернизации своих танков. Оттого и вечер, и ночь для младшего комвзвода Стефановича выдались беспокойными. К счастью, вновь прибывшие машины оказались в порядке. И с прочим обеспечением удалось разобраться, по крайней мере, до утра. А потом пришлось срочно собираться в путь в составе приличной колонны. На этот раз новый комрот и взвод уже бывалого командира взвода Стефановича поставил, чуть ли не в середине, вместе с грузовыми машинами. Наверное, для того, чтобы ненароком не натворил чего, ведь и так уже прошлым днем командование бригады благосклонно отнеслось к своим, несомненно, лучшим танкистам. Как было объявлено на общем построении батальона, взвод младшего комвзвода Стефановича, разгромив в ожесточенном бою превосходящие силы противника, прорвал усиленные оборонительные позиции на полустанке и занял господствующую высоту, поддержав оттуда артиллерийским и пулеметным огнем наступление основных частей бригады. Взвод способствовал выполнению ими поставленной боевой задачи. Были подбиты танками младшего комвзвода Стефановича и отделенного командира Воротилина по 6 легких танков противника. Также ими уничтожено до взвода пехоты и 2 противотанковые артиллерийские батареи. Командование бригады считает, что тем самым экипажи этих танков показали пример образцового выполнения поставленной боевой задачи. Всем им объявляется благодарность командира бригады. Экипажи танков в полном составе будут представлены к правительственным наградам. Было, конечно, приятно. Есть чем гордиться. Все-таки 2 КВ-1 метр сумели практически полностью разгромить вражескую танковую роту, пусть и состоявшую из легких танков. Да и на полустанке они навели немало шороху. Пока, честно говоря, никому из танкистов такого результата на этой войне добиться не удалось. Но, к сожалению, никаких послаблений по службе это не принесло. Ну, ничего, как-нибудь потом. Глава 14. Нет покоя в мире этом, товарищи. Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги. Прежде чем перейти к основным вопросам, давайте заслушаем товарища Шапошникова. Что вы можете сообщить о последних событиях на фронте, Борис Михайлович? Каково положение наших войск? На очередное вечернее совещание, на этот раз посвященное обсуждению текущих событий в стране и мире, собралось людей больше, чем обычно. Кроме своеобразного узкого круга, включавшего товарищей Ворошилова и Шапошникова, Булганина и Буденного, Вознесенского и Жданова, Зверева и Кагановича, Калинина и Маленкова, Микояна и его товарища Берия, были приглашены и некоторые другие наркомы и военные. Наверное, это было правильным, начать с обсуждения самого важного вопроса, войны с Финляндией. В общем, товарищи, фронт прорван. К данному времени основные силы механизированной группы товарища Рокоссовского и приданных частей успешно преодолели линию Маннергейма. Не устояла и промежуточная линия обороны, менее укрепленная. Наши войска ныне уже вышли в район между Выборгом и Антрия. Скоро возможно и окружение самого города. Тем самым можно считать, что первый этап операции успешно выполнен. Это хорошо, Борис Михайлович. А как фланги? Ведь, не дай бог, финны окружат главную нашу группировку. Севернее группы товарища Рокоссовского фронт держат стрелковые дивизии из второго эшелона. Их поддерживают подвижные группы резерва с танками. Возможно привлечение дополнительного количества артиллерии и авиации. С юга наши войска вышли к последней линии обороны перед самим Выборгом. Туда для преодоления сильно укрепленных позиций привлечены и части РГК, в том числе танковая бригада товарища Кравченко. Конечно, стянуты наиболее подготовленные стрелковые части, успели подтянуть и артиллерию, правда, не самых крупных калибров, но для штурма имевшихся укрепленных позиций достаточно. Что же будем надеяться на это, Борис Михайлович? Выборг, конечно, надо взять, но с наименьшими потерями. Мы думаем, что крепость действительно надо сначала окружить со всех сторон. Скоро окружим, товарищ Сталин. Кстати, товарищи, финны попытались провести по нашим войскам фланговый контрудар с юга, с района восточнее Выборга, в том числе и с применением танков, но были разгромлены. Особенно отличились там тяжелые танки КВ-1 метр. Хорошие машины получились, товарищ Сталин. Наш взвод из двух таких танков уничтожил целую танковую роту финнов. Удачный и умело организованный бой. Эти танки успешно применялись и при уничтожении финских укреплений. Согласно полученным сведениям, броня всех модификаций КВ только так держала удар противотанковых и танковых, примерно калибров 37 и 40 мм, орудий противника, а 107-мм танковые пушки оказались вполне приемлемыми для борьбы с финскими укреплениями. Единственный недостаток – это раздельное заряжение, что уменьшает скорострельность. Пока же в условиях недостатка у противника танков, это терпимо. Но для большей скорострельности следует принять на вооружение танковые пушки именно с унитарным патроном. Не помешало бы ускорить работы по 85 и 100 мм танковым пушкам. А для борьбы с укреплениями противника больше привлекать самоходки с 122 и 152, и даже 203-мм гаубицами. Как, товарищ Берия, можно ускорить эти работы? Мы думаем, товарищи, что после этой войны надо нарастить именно производство самоходных орудий согласно просьбе товарища Шапошникова. Про все, изложенное товарищем Шапошниковым, Лаврентий Павлович уже знал. Вообще, что касалось танков и другого вооружения и кое-какого снаряжения касательно его, докладывалось ему незамедлительно. И отрадно было слышать, что курируемая им новая бронетехника показала себя неплохо. Значит, все-таки можно было надеяться на лучшие. 85-мм зенитная пушка, товарищ Сталин, уже производится. К сожалению, в сильно недостаточном количестве. Через полгода можно ожидать и появления 85-мм танковой пушки с примерно теми же характеристиками. Товарищу Грабину уже дано задание, как и выделены необходимые кадры и ресурсы. Дополнительно будет расширен ассортимент снарядов. А 100-мм танковые пушки предполагается разработать тоже на основе уже существующей морской арт-установки П-34. Товарищи Грабин и Иванов получили задание на совместную разработку нужного войскам орудия. Сроки – примерно через год. Ассортимент снарядов тоже будет расширен. Это хорошо, товарищи. Значит, к нужному времени мы будем иметь необходимые нам танки. Вы сами видите, что они нам нужны. А если бы у нас их не имелось, но важнее всего, как и отметил Борис Михайлович, умелое применение имевшейся боевой техники и вооружения. Вот видите, товарищи, два наших танка разгромили целую финскую танковую роту. А что за танки, Борис Михайлович, были у финнов? Английские Виккерсы, товарищ Сталин, только недавно получены оттуда. Полный штат, 14 танков, подбиты 11. Кроме того, их поддерживали пехота и артиллерия, в том числе несколько противотанковых батарей. Укрепленный пункт был бригадой товарища Кравченко разгромлен полностью. Там же нашлись три подбитых финских танка. Взяты богатые трофеи. Также захвачены три исправных танка из состава той самой разгромленной роты. А бригада боевых потерь в танках не имела. Были вышедшие из строя из-за технических неполадок, но уже меньше, чем ранее. Приспособились к новой технике. И, вообще, наши потери оказались самыми минимальными.